По прочтении обоих писем несколько времени все молчали, и, казалось, все были недовольны. Наконец, отец мой прервал молчание и первый заговорил. «Как же тут быть, Софья Николаевна? Как же нам не исполнить желание тетушки? Ведь настоящих причин к отказу нет, ведь тетушка прогневается!» Мать отвечала, что она сама не знает, как тут быть, и что ее затрудняет только перевозка детей в зимнюю пору. «А что ты скажешь, Танюша?» — спросил мой отец. Татьяна Степановна, не задумавшись, отвечала, что ни за что не поедет, что она в Чурасове с тоски умрет, и что не хочет удалиться так скоро и так далеко от могилы своей матушки. «Где же ты будешь жить?» — продолжал мой отец. «Неужели останешься одна в Багрове?» Тетушка задумалась и потом отвечала, что она переедет к сестрице Александре Степановне и что каждый месяц вместе с ней будет приезжать молиться и служить панихиды на могиле матери. Поговоря таким образом и ничего не решив положительно, все разошлись. Я догадался, однако, что мы непременно поедем, и был огорчен больше всех. Как нарочно, за несколько дней до получения письма я узнал новое деревенское удовольствие, которое мне очень полюбилось. Евсеич выучил меня крыть лучком птичек в нашем саду и огороде, было их очень много. Маленький снежок покрывал уже землю. Евсеич расчистил тачок и положил на него приваду из хлебной мекины и ухвостного конопляного семени. Голодные птички очень обрадовались корму, которого доставать им уже было трудно, и дня в три привыкли летать на приваду. Тогда Евсеич поставил позади тачка лучок, обтянутый сеткой, привязал к нему веревочку и протянул ее сквозь смородинный куст, за которым легко было притаиться одному человеку или даже двоим. Когда птички привыкли к лучку, стали смело возле него садиться и клевать зерна, Евсеич привел меня осторожно к кусту, сквозь голые ветки которого было видно все, что делается на тачке. «Наклонись, соколик, и не шкни!» Шепотом говорил Евсеич, присев на корточки. «Вот как налетят птички получше. А теперь сидят все бески да чечетки. Тогда ты возьми за веревочку, да и дерни. Птичек-то всех и накроет лучком. А мы с тобой хорошеньких-то выберем, да в клеточки и посадим». Я готов был все исполнять. Через несколько времени Евсеич сказал мне: «Ну, бери веревочку. Дергай!» Дрожа от радостного нетерпения, я дернул изо всей мочи, и мы, выскочив из-за куста, прибежали к лучку. Я дернул неудачно, слишком сильно, так что лучок сорвался с места одним краем и покрыл только половину тачка. Но все-таки несколько птичек било с подсеткой, и мы, взяв пару щеглят, чижика и беленького бесочка, побежали домой с своей добычей. Евсеич бежал так же, как и я. И вот чем был неоцененный человек Ефрем Евсеич. Он во всякой охоте горячился не меньше меня. Я скоро выучился крыть хорошо. А как мне жалко было выпускать пойманных птичек, то я, кроме клеток, насажал их множество в пустой садок, обтянутый сеткою, находившийся в нескольких саженях от крыльца, где летом жили мои голуби, зимовавшие теперь по дворовым избам, в подпечках. У меня сидели в садке белые, голубые и зеленые бески или синицы, щеглята, чижи, овсянки и чечетки. Я поставил им водопойку, а когда вода замерзала, то клал снегу. Поставил две небольшие березки, на которых птички сидели и ночевали. И навалил на пол всякого корма. Смотреть в этот садок, любоваться живыми и быстрыми движениями миловидных птичек и наблюдать, как они едят, пьют и ссорятся между собою, было для меня истинным наслаждением. Иногда, недовольно тепло одетый, я не чувствовал холода наступающего ноября и готов был целый день простоять, прислонив лицо к опушенной инеем сетке, если б мать не присылала за мною или Евсеич не уводил насильно в горницу. На другой же день после получения письма от Прасковьи Ивановны, вероятно, переговорив обо всем наедине, отец и мать объявили решительное намерение ехать в Чурасово немедленно, как только ляжет зимний путь. В тот же день отданы были приказания всем, кому следует, чтоб все было готово и чтоб сами готовились в дорогу. Отъезд наш зависел от времени, когда станет Волга, о чем должны были немедленно уведомить нас из Вишенок. Татьяна Степановна осталась твердую в своем намерении не ехать в Чурасово и жить до нашего возвращения у сестрицы своей Александры Степановны. Мать не уговаривала тетушку ехать с нами и при мне сказала отцу, что сестрице будет там несвободно и скучно. В тот же день написали Александре Степановне об этом решении. Татьяну Степановну смущало только одно. Как ей расстаться с своим амбаром? То есть со всем тем, чем он был нагружен. Она высказала свои опасения отцу, говоря, что боится, как бы без господ в ночное время не подломали амбара и не украли бы все ее добро, которое она сгоношила сначала по милости покойного батюшки и матушки, а потом по милости братца и сестрицы. Она просила у моего отца лошадей, чтоб хоть кое-что получше заблаговременно перевести в Каратаевку. Отец считал это ненужным, но согласился на убедительные просьбы своей сестры. Я после слышал, как перешептывались Евсеич с Парашей и смеялись потихоньку над страхом моей тетки. Снег выпадал постепенно почти каждую ночь. И каждое утро была отличная пороша. Отец очень любил обходить с ружьем по следу русаков и охотился иногда за ними. Но, к сожалению, он не брал меня с собою, говоря, что для меня это будет утомительно и что я буду ему мешать. За то, чтобы утешить меня, он приказал Танайчонку верхом объехать русака и взял меня с собой, чтоб при мне поймать зайца тенетами. Часа за два до обеда мы с отцом в санках приехали к верховью пруда. «Вот где лежит русак, Сережа», — сказал мой отец и указал на гриву желтого камыша, проросшую кустами и примыкавшую к крутцу. «Русак побежит в гору, и потому все это место обметано тенетами. Видишь их, как они висят на кустиках? Ну, смотри же, что будут делать!» Народу было с нами человек 20. Одни зашли сзади, а другие с боков, и таким образом, подвигаясь вперед полукругом, принялись шуметь, кричать и хлестать холудинами по камышу. В одну минуту вылетел русак, как стрела покатил в гору. Ударился в тенета, вынес их вперед на себе сажень, увязил голову и лапки, запутался и завертелся в сетке. Люди кричали и бежали со всех ног к попавшему зайцу. Я также кричал во всю мочь и бежал изо всех сил.